Глава 23. «Тимка, не плачь, — уговаривал Кирьян, чуть касаясь своей головой Тимошкиного лба. — Ну, помер твой больной. Жалко, конечно, но все говорили, что он скоро Богу душу отдаст». Тимошка обнял братца, прижался к его теплому боку. «Эх, Кирька, знал бы ты!» Он не договорил и снова заплакал. «Горько и безутешно. Разве расскажешь Кирюхе, что несчастный без ноги, которого он с такой любовью ухаживал, оказался форменным разбойником?» Они сидели на самой дальней скамейке больничного парка, закрытой густыми кустами, так что отцветшей сирени, куда Тимошка забился, чтобы пережить тяжелый разговор с умирающим. — Оставь его, Кирьян, — сказал подошедший Яков Силыч. — У каждого лекаря, даже будущего, есть свое кладбище, где покоятся все, кому он закрыл глаза. А ты поплачь, поплачь, сынок, а то и свечечку в церкви поставь за упокой души новоприставленного. Легче будет. Он взял Кирьку за руку и повел в больничный корпус, ободряюще потрепав Тимку по плечу на прощание. Добрый фельдшер. Он даже не догадывался, какую ношу своих грехов перевалил на Тимошку, так что умерший вор и поджигатель Максимыч. «Что мне делать? Кому рассказать?» — думал Тимка, сглатывая соленые капли, разъедавшие глаза и потоком скатывающиеся со щек. «Здешних батюшек в церкви я не знаю. Дяди Пети нет, ни Непал, ни Юрию Львовичу эткой не расскажешь. Танечка меня не услышит. А как повидать Сееву, князя Изерского, я и представить не могу». Он лег спиной на влажную от моросящего дождя скамью и подставил пылающее лицо под свежий ветер с Финского залива. Над головой в неведомые страны плыли серые облака, похожие на рваные застиранные тряпки, и весь мир вокруг Тимошки казался ему серым и измятым. Мальчик выпрямился, встретившись глазами с небольшими остренькими глазками, поглядывающими из-под затейливой шляпки с чучелом птицы. «Бабка! Только ее мне нынче не хватает!» — с раздражением подумал Тимка и отодвинулся на самый край скамейки. Скорее бы она убралась, восвоясь. Но старуха не собиралась никуда уходить. Она по-хозяйски расположилась на лавке, порылась в старой, но изящной меховой сумке, висящей у нее на шее, и выудил оттуда носовой платок, на удивление чистый. — А, утри слезы! — сунул платок Тимофею. — Да не лей их зря! Побереги слезу-то, она тебе еще пригодится. Тимошка насторожился. Интересно, что обозначают эти последние слова старухи. Он послушно взял носовой платок и вытер щеки. — Так-то лучше! — удовлетворенно промурлыкала старуха. — А слезы разливать — самое распоследнее дело. Помяни мое слово, не пройдет и полвека, как вся наша Россия, матушка так слезами умоется, что никаких платков не хватит. Она наклонила голову на бок и оглядела Тимошку с головы до ног. — Который день к тебе присматриваюсь? И в толк взять не могу. Из каких краев ты такой объявился? Вроде бы самый обычный паренек, с собой не красавчик, а видно, что доброта в тебе есть особенная. Она-то и спасет тебя в лихие годы. Ни одна змея не сможет в твою душу яда напустить. — Что ты говоришь такое, бабушка? — запротестовал Тимошка. — О каких таких змеях ты рассуждаешь? Объясни, мне про змей уже один старичок говаривал. В ответ старуха лукаво хихикнула и как маленькая захлопала в ладоши. — Угадай, угадай! Тимошка в сердцах махнул рукой. — Плохой я отгадчик. Ты вот, бабушка, наверное, со всеми в городе знакома. — А то! — горделиво приосанилась собеседница. — Я в Петербурге всех знаю, от последнего нищенца до великих князей. Вот — Вот-вот! — уцепился за словечко Тимошка. — Князей мне и надобно. Точнее, одного князя. Он нахмурил лоб, припоминая, как старший лакей приказал ему величать друга Севу, и старательно выговорил: — Его сиятельство, князя Всеволода Андреевича Изерского. «Севу!» — живо отреагировала бабка. «Хороший мальчишка, душевный. Под стать тебе. Всегда странников привечает. Один раз даже свое блан-манжа мне передал. Я с детства блан-манже уважаю. Она мечтательно улыбнулась, вспоминая лакомое блюдо, и спросила. — А тебе, князюшка, на что? — Друг это мой. Хочу им письмо написать. — Друг? — протянула старуха и решительно пристукнула каблучками стоптанных сапожков. — Друг — это святое. Коли так-то помогу тебе. Пиши послание, так и быть, отнесу его к Езерским и в самые княжичьи ручки передам. Тимошка с уважением посмотрел на вездесущую бабулю и расстроенно подумал, что у него здесь нет ни бумаги, ни пера с чернилами. Старушка поняла его мысли. — Ты вот что, касатик, отписывай весточку и приходи сюда на лавочку. Я частенько здесь обретаюсь. — Спасибо тебе, бабушка, — поклонился Тимошка и хотел поинтересоваться, как скоро она передаст Всеволоду его письмо, но старуха его уж не слушала. Она деловито отобрала у него платок, громко высморкалась в него и затолкала в сумочку. — Запомни, меня зовут Досифея Никандровна. Бабуля на прощание кивнула так, что птица на ее шляпке, как живая, затрепыхала крыльями, потом спрыгнула с скамейки и живо юркнула в мокрые от морси кусты. — Досифея Никандровна, не перепутай! — донесся до Тимошки ее задорный тоненький голосок. Мальчик вышел вслед за новой знакомой на больничную дорожку, но она была уже пуста. На душе у него стало спокойно и ясно, словно Досифея Никандровна вытерла все его мятежные мысли своим большим носовым платком. Особенно радовало то, что можно передать поклон князю Изерскому. «Хорошо, что все устроилось таким образом», — успокоенно думал Тимошка об исповеди своего больного по пути домой. Главное, что Максимыч успел повиниться перед смертью. А ведь не приведи меня судьба в эту больницу, так и помер бы человек без прощения. Мальчик тихонько перекрестился, поминая новоприставленного, засмотрелся на разносчика газет и чуть не столкнулся с дворником Иваном Лукиным. — Тю, не как Тимка с собственной персоной! — поприветствовал его односельчанин. — Вам почтальон письмо принес. Видать, от твоего папашеньки с холерной эпидемией, потому как от конверта карболкой разит, так что дух перехватывает. — Письмо от дяди Пети! — Тимошка прямо подпрыгнул от радости. Зря Досифея Никандровна слезы напророчила. — Какая тут печаль! Если долгожданная весточка голубем прилетела, он припустил домой во все лопатки, не замечая, как из-под его башмаков фонтаном разлетаются грязноватые брызги петербургских луж до колен, обляпывая свежепостиранные брюки. — Нина Павловна! Нина Павловна! Правда, что нам от дяди Пети письмо пришло? — выкрикнул он, с лета перемахнув порог квартиры. — Правда, Тима, — тускло отзвалась. Она непривычно тихим голосом, и он услышал, что Нина Павловна плачет.